Глава вторая. К тому же художник оказался из породы авангардистов, творчество которых Кирилл не понимал и восторгов публики в их отношении не разделял. Кому он всегда мысленно аплодировал, так это Казимиру Малевичу. Гениальный был пиарщик. Кирилл с удовольствием взял бы его руководителем пиар-службы Монблана, живи господин Малевич с ним в одно время. Человек, который заставил весь мир поверить, что черный квадрат – это круто, сделал бы из фирмы национальное достояние, гордость России. Кирилл совершенно не опасался выглядеть полным профаном в высоком искусстве и заставить его увидеть в хаотичном смешении разноцветных загогулин рождение Вселенной не смог даже автор шедевра, тот самый модный художник, Эдгар Черепашки. Потому что омерзительный, мужественный красавчик с холеной трехдневной щетиной при знакомстве с ним самим Эдгаром Черепашки посмел совершенно по-хамски хрюкнуть и переспросить. «Простите, как? Черепашкин?» «Че-ре-паш-ки!» по слогам процедил существо неопределенного возраста и пола. Голос вроде мужской. Лысина просвечивается сквозь путанные немытые космы, но в то же время рыхлое бабье тело и впечатляющие сиси. «Мой отец родом из Калабрии». «Так вы итальянец?» — с трудом сдерживая рвущийся наружу смех, уточнил Кирилл. «Наполовину. Мама у меня из старинного шляхетского рода Бубенек». «Кого?» «Все, больше не смогу. Сейчас начну ржать во весь голос». «Бубеньки. Польская шляхта», — терпеливо объяснила бизнес-дубине. Творческая личность. «Ага», — только и смогла выдавить Дубинна. «Знаете, я неоднократно была в Италии по делам бизнеса, но никогда не слышала там такой фамилии». «Кирилл», — решил наконец вмешаться старший брат, «думаю, ты вряд ли слышал все варианты фамилий наших соотечественников». «Это точно». Младший ловко цапнул с проносимого официанта под нос и бокал с шампанским. «Эдгар, а что означают вот эти каляки-маляки?» Аристарх поперхнулся своим шампанским, а сеньор Черепашки на какое-то время потерял дар речи от возмущения. Потерянный дар не собирался валяться на полу слишком долго. Так могут и растоптать достоинство. И довольно шустро пополз обратно, чтобы выплеснуться на хама в смокинге, попытка хоть немного просветить выше названного хама в тонкости абстрактной живописи. Шум, взвихрившийся в противоположном конце арт-галереи, привлек внимание Эдгара Черепашки. И он, прервав лекцию на междометии, поспешил к эпицентру скандала. Братья Витки, облегченно вздохнув, медленно двинулись следом. Если бы можно было вернуться в тот день, Кирилл лучше вывалился бы из окна и переломал себе ноги. Или ввязался бы в драку с кем-нибудь вздорным. Да хоть с тем же Прокопием Винторуговым, рычащим недоразумением, когда-то снявшимся в паре тройки фильмов, а теперь за отсутствием интереса к своей персоне, подманивающим этот интерес скандальными выходками. Закончил ожидаемо ВТК общего режима. А тогда Прокош еще был на свободе и посещал все светские мероприятия, куда удавалось просочиться. Достаточно было в присутствии Винторогова пренебрежительно отозваться об отечественном производителе, и родитель за Русь-матушку немедленно нарывался на скандал. И, как следствие, на кулак. Что угодно – драка, переломы, милиция – лишь бы не встречаться с Маней Скипиной и остаться в той успешной жизни, где он верил брату, как себе. А впереди была счастливая жизнь, семья, дети. Воскресный сладкий сон и утренняя нежность, возня с собакой на заснеженном дворе, и три цепочки следа дарит безмятежность, играя в прятки на мигающей волне. Что было бы, если бы случилось так? От этого всего осталась только возня с собакой. Потому что только собака способна безответно любить его такого, мало похожего на человека. Когда братья Витки прибыли к месту происшествия, инцидент исчерпан не был. Наоборот, он, инцидент, только начерпывался. Пунцовый от ярости Эдгар Черепашки тыкал пальцем валявшуюся на полу картину и верещал. «Нет уж, милочка, теперь вы обязаны ее купить! Вы безнадежно испортили произведение искусства!» «Отбись!» — лениво отмахнулась квадратная девица с реденькими платиновыми волосенками, подстриженными ровным каре. «Что там портить? Как была фигня, так фигней и осталась. Только теперь эта фигня с дыркой, как бублик. По-моему, так даже прикольнее. Я случайно ее проткнула. Хотела прилипшую хрень соскоблить, а ногти вон какие!» Короткие толстые пальцы украшали алые коленки. «Твоя тряпка бумс и насквозь, а упала она нечаянно. Я от неожиданности уронила. Нефиг так плохо вешать». «Охрана!» — завибрировал от злости художник. «Вызовите охрану!» «И что?» — девица нагло ухмыльнулась и сложила руки на совершенно плоской груди. «Бить будете?» «Нет!» Голос у сеньора Черепашки иссяк. Осталось только шипение, как в пересохшем кране. «Охрана проследит, чтобы вы не сбежали, пока подъедет милиция. Потом составим протокол о намеренной порче имущества. Свидетель больше, чем достаточно. К примеру, руководство финансовой группы «Монблан» в полном составе. Господа Витки!» Мощная девица, пренебрежительно фыркнув, сфокусировала взгляд на озвученных господах. И внезапно к ней в гости заглянула метаморфоза. Сдернув с физиономии маску наглой хабалки и нацепив что-то притворно-слащавое. «Ой, ну ладно вам!» — жеманно хихикнула скандалистка, переходя вдруг на «вы». «Чего привязались к слабой девушке?» «К слабой?» Захлебнулся от возмущения маэстро кисти. «Вы ничего не путаете?» «Вы намекаете на мою комплекцию?» Старательно задрожала губами девица. «Я же не виновата, что такое родилась!» Показательно глубокий шмык носа, перенасыщенная олиповатыми кольцами рука потянулась к глазам, но наткнулась на 3 килограмма косметики. Быстренько вернулась на исходную позицию. За спину. «Да куплю я вашу дурацкую картину! Куплю, успокойтесь! Сколько она стоит?» Черепашкин покосился на собравшихся вокруг посетителей выставки и, подхватив виновницу торжества под внушительный локоток, отвел даму в сторону и что-то зашептал ей на ухо. Собравшиеся разбрелись по галерее, дабы снова и снова нырять в высокое искусство по самую маковку. А потом появились обещанные Аристархом полезные знакомства. И Кирилл забыл о забавном происшествии, ровно как и о несуразной девице. А вот она, о поразившем ее в самое сердце, или все же в печень, красавчики не забыла. И узнав от брата, что Кирилл Витки узами брака не обременен, с целеустремленностью возбужденной слонихи ломанулась на охоту за вожделенной дичью. И пусть обычно в природе слонихи за дичью не охотятся, но когда Маня чего-то хотела, слово «обычно» следовало исключить из лексикона. Как, впрочем, и адекватность с нормальностью. А Кирилла она не просто хотела. Мадемуазель Скипина совсем свихнулась, желая заполучить красавчика законные мужья. Себе, разумеется. Сорвавшись с крыши гигантской сосулькой, эта девица вонзилась в устоявшуюся жизнь мужчины, искорежив и изуродовав эту жизнь до неузнаваемости. Правда, изуродованной оказалась не только жизнь. Буквально через 2 дня после выставки один из деловых партнеров пригласил Кирилла на деловой ужин. В ресторане, где ужинали партнеры, вот неожиданность, за соседним столиком оказались Мария Борисовна и Виктор Борисович Скипин. Хорошие знакомые делового партнера. Само собой, господа и дамы были взаимно представлены друг другу, после чего ужин продолжился за общим столом. Из спокойной жизни Кирилла пришел громоздкий, крашеный в платиновый блонд, конец. Мадемуазель Скипина поначалу инициировала случайные встречи, довольно неуклюже разыгрывая смущение. Но Кириллу удавалось довольно вежливо избавиться от обузы, поскольку способная смущаться дама, дабы не выпасть из образа, должна послушно идти в пень, когда ее об этом культурно просят. И тогда Маня сменила тактику. Вернее, сбросила с себя тесную, жмущую в подмышках шкурку трепетной лани и стала сама собой. Нет, не коровой, и не наглой броненосихой, и даже не упертой носорожихой. Мария Борисовна Скипина была гиеной. И не только из-за несуразной фигуры, но и, по сути, гнилой и хищной. После того, как Маня пошла на вожделенного мужчину в любовную атаку, Кирилл какое-то время еще пытался оставаться с джентльменом. Но очень трудно им, джентльменам, оставаться, когда поздно вечером, вымотанный до предела, после очень трудного дня, ты возвращаешься в свою просторную холостяцкую квартиру, предвкушая приготовленный домработницей вкусный ужин, теплую, расслабляющую ванну и блаженный сон, а вместо этого обнаруживаешь наполовину съеденный ужин, а в кресле перед телевизором, одетую лишь в одну твою любимую рубашку, рыхлую деваху, которая, подтягивая из бокала твой любимый коньяк, эротично, по мнению девахи, гундосит. «Ну где же ты так долго ходил, милый? Я с ума схожу от страсти!» И выполняет трюк Шэрон Стоун из «Основного инстинкта» целлюлитными, неопрятно побритными ногами. Кирилл молча, не обращая внимания на вопли и рыдания, выволок Манюню за волосы из квартиры, пошвырял следом ее тряпки и сумку, после чего кратко, пусть и не совсем цензурно, обрисовал собственное видение перспективы развития их отношений, которая заключалась в полной бесперспективности в связи с отсутствием оных. Оные – это отношения. Говорят, от любви до ненависти один шаг. В Манином случае это оказалась сотая доля шага, почти мгновенная трансформация.